Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Второе воскресенье Великого Поста посвящено памяти святителя Григория Паламы, проповедника благодати, который учит о тайне фаворского света, которым все мы призваны преобразиться в течение нашей жизни. Мы должны с вами узнать, по милости Божией, о том, что этот свет существует, и мы в этом смысл нашей христианской жизни должны приобщиться этому свету. Сегодняшнее Евангелие посвящено чудесному исцелению расслабленного человека, которого принесли четверо его друзей на носилках ко Господу. От того, что огромные толпы теснились вокруг Христа, они не могли пройти в дверь. Тогда они разобрали крышу дома, в котором находился Господь, и на носилках спустили своего больного друга к ногам Христа. Господь, видя веру этих людей, сказал: «Чада, прощаются тебе грехи твои. Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и ходи, и иди в дом твой». Все мы, наверное, заметили, что происходит что-то очень необычное. Господь исцеляет этого человека не за его веру, по крайней мере, не за его только веру, а за веру его друзей. За веру друзей прежде всего. Он прощает расслабленному человеку его грехи, а потому и исцеляет его телесно. И как всегда слышим мы в случаях чудесных исцелений Христовых его слова: «Вера твоя спасла тебя». Так сейчас мы могли бы услышать слова: «Вера твоих друзей спасла тебя». В этом Евангелии Христос говорит самое существенное о том, что такое Церковь и что такое человечество. Мы узнаем из Священного Писания этот образ Церкви, о котором апостол Павел говорит, как о теле Христовом, когда все мы, подобно членам одного тела, составляем одно целое, и каждый член этого тела единственный и незаменимый никем, ничем и никогда. И без одного члена этого тела не может нормально существовать все тело. «Болит ли, страждет ли один член, — говорит апостол Павел, — с ним страждут все остальные члены». Эта тайна Церкви раскрыта у Господа еще на Тайной Вечере, когда Он причащает всех от единого хлеба Своей пречистой плотью и кровью. В этот момент Он говорит Своим ученикам о том, что Он – лоза, а все ученики Его – ветви. И как не может ветвь пребывать вне лозы, она засыхает, становится мертвой, ее отсекают и бросают в огонь. Так и все мы живы только тем, что в этом единстве одного таинственного богочеловеческого организма существуем в Церкви Христовой. Образ виноградной лозы присутствует и в Ветхом Завете. Мы слышим об этом на Иеремиях, в течение Великого Поста, в пророчествах Исаии. 79-й Псалом как раз говорит об Израиле и об израильском народе, как о виноградной лозе, которую Господь насадил среди других народов, и которая цветет, укореняется и распространяется. «Господи Божий сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки и насадил их. Путь и сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю». Виноградная лоза, о которой говорится в Ветхом Завете, это совсем другая лоза, по сравнению с той, о которой говорит Христос. Та лоза является собой природное единство всех. Это избранный народ Божий, все в нем являются чадами Авраамовыми. Они все происходят от одной человеческой личности, и в этом таинственная единая природа лозы, этого ветхого Израиля. Не так, как в Новом Израиле, в Церкви Христовой, где это единство идет уже не просто через нашу природу, не от того, что мы все от единой крови созданы Богом, а через любовь, которую Христос являет по отношению к нам. И эта любовь Христова превосходит всякое естество. Она дает нам возможность преодолевать все ограничения, которые есть в нашей природе. Церковь является собой дивное единство, которое существует не просто потому, что все мы люди, но является такое единство, где мы делаемся родными Богу и друг другу, Христом, Его любовью и Его благодатью, тем светом, о котором говорит святитель Григорий Палама, родными друг другу, так как мы можем быть родными самому Христу. Задумаемся об этой тайне жизни сегодня. Задумаемся об этом евангельском эпизоде, когда четыре человека, объединенных не только одной верой, но и одной любовью к своему другу, совершают для него невозможное. Они в буквальном смысле несут его тяготы, как заповедует всем нам апостол Павел. И от того, что этой верою и этой любовью они соединяются друг с другом, так что становятся как бы одним, Христос как к одному обращается к ним со словами «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя». Вот тайна Церкви, благодаря которой совершается крещение младенцев, еще ничего не понимающих, за нашу любовь к ним. Это тайна Церкви, благодаря которой совершает чудо Христос, описанное в сегодняшнем Евангелии. Это тайна Церкви, о которой апостол Павел в послании к евреям говорит, что многие ветхозаветные праведники искали полноты жизни, но не достигли ее, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, говорит он о них, дабы они не без нас достигли совершенства. Дай Господь нам эту тайну узнавать и этой тайной жить, ради того, чтобы она стала нашей правдой, нашей жизнью. Мы причащаемся святых Христовых тайн, тела Христова, и соединяемся со всей Святой Церковью, уже прославленной, и делаемся едиными с ними». В этом смысл божественной литургии и молитв, которые совершает священник после присуществления святых даров, когда поминает всех, кто присутствует в церкви и кто в ней не присутствует, и всех, кто отпал от нее, всех, кто находится в прелести и кто заблудился в грехах, всех, кто страждет в страшных болезнях и скорбях, и всех, кого нельзя помянуть из-за множества имен, и кого Господь знал прежде, чем они были сотканы в чреве материнском, ибо к ним Он проявляет свою любовь. Эту любовь, этот свет Господь хочет открыть нам, с тем, чтобы мы увидели в этом свете друг друга, чтобы мы увидели каждого другого человека, чтобы увидели, что у нас одни скорби и одни страдания, и одна смерть предстоит нам. Чтобы мы поняли то, о чем говорит сегодня апостол за литургией, и что говорит сам Господь словами Писания. Есть овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. И все да спасутся, войдя дверью Христом в жизнь истинную. Будем стремиться к этому единству в Господе и в малом, в каждодневном и в каждочасном, понимая, что всякое разделение – грех, и всякий грех – это то, что нас разделяет. Будем понимать, что путь к этому – путь всей нашей жизни. Это тайна нашего воскресения из мертвых, и это тайна нашего исцеления, с тем, чтобы Господь сказал нам: «Восстань, чадо, и ходи путями Христовыми». Этот путь начинается с нашей молитвы друг за друга, с нашей, пусть самой малой еще, любви друг к другу, с тем, чтобы мы внутренне, в сердце своем научились носить друг друга, научились нести на себе другого человека, чтобы, когда с ним случится эта немощь, эта расслабленность, телесная или духовная, то нашлись бы другие люди, которые могут понести нас на себе, и чтобы мы могли видеть других людей, которые в этом нуждаются. «Молитесь друг за друга, — говорит апостол, — да исцелеете». То есть достанете целыми, едиными в этой любви Христовой. Аминь.